а место Шаматари в лесу. Он вернется. Рэб Климрот оставил район верховью Рио-Бранку в конце мая 1950 года, то есть через 1000 дней после того, как он бежал из Боготы и погрузился в зеленый мир. Это пребывание в лесу, такое долгое, ознаменованное множеством страданий, но и внутренним покоем, которого он никогда больше нигде не обретет, преобразило его коренным образом. Он приехал в Манаус. Не проявив желания встретиться с Убалдурошей, он спустился вниз по Амазонке до Белена. Там сел на грузовое судно в качестве помощника то ли кочегара, то ли кока. У него не было ни цента, и он даже не пожелал захватить с собой ни одного бриллианта, справедливо полагая, что на них он не имеет никаких прав. 12 июля он прибыл в Новый Орлеан и в тот же день выехал из него. Черные псы. «Там один господин», — сказал метрдотель Дэвиду Сетиньязу. «Хочет поговорить с вами, мсье». 16 июля 1950 года Дэвид Сетиньяз готовился отпраздновать сразу два важных события в своей жизни — 27-летие, а главное — женитьбу. Свадьба должна была состояться в этот же день. Было 9 часов утра, и он заканчивал одеваться. Накануне он посетил своих новых родственников по линии жены в Нью-Йорке. 2 недели назад он с успехом защитился, получил диплом доктора и завершил обучение в Гарвардской школе бизнеса. «Как его звать?» — спросил он. «Этот господин отказался назвать свое имя», — ответил метрдотель. «Попросите его подождать меня несколько минут, пожалуйста». Телефон зазвонил в сотый раз. Раздавались все новые и новые звонки, обещавшие приятные визиты. Большой особняк родителей жены гудел, как улей. Но все-таки наступил момент, когда он, облачившись, наконец, в свою смешную визитку, спустился на первый этаж особняка, превращенный по случаю свадьбы в выставку цветов. Там к нему подошел другой слуга и напомнил, что господин, не пожелавший назвать свое имя, вероятно, находится в библиотеке. Во всяком случае, был там еще 15 минут назад. Сетиньяз прошел через новую толпу осаждавших его приглашенных, состоявшую из подруг невесты и шаферов. Он вошел в указанную ему комнату. На какую-то секунду подумал, что в ней никого нет, но затем почувствовал чье-то присутствие, устремленный на него взгляд, и в следующую секунду узнал того парня из Маутхаузен. «Совершенно очевидно, что я пришел в самое неподходящее время. Прошу вас извинить меня», — сказал Рэб Климрот приятным голосом. «Я звонил в Бостон по тому номеру, который мне дала ваша бабушка. Мне сказали, что вы находитесь здесь, по этому адресу на Парк-авеню, но больше ни о чем не сообщили. Я хотел было уйти, но какая-то молодая женщина настояла на том, чтобы я вас дождался. Мне действительно очень жаль». Сетиньяз рассматривал его с удивлением, даже с откровенным изумлением. «Еще бы, целых 5 лет прошло с тех пор после Маутхаузен, Линца, войны и до появления на сцене молодого человека, которого он в конце концов видел только мельком». «Я не знал, что вы в Нью-Йорке», — наконец сказал он, — «ни того, что вы в Соединенных Штатах». «Я здесь нахожусь недавно. Я заехал, чтобы поблагодарить вас за все, что вы для меня сделали. Я сейчас уйду. Могу ли я передать вам мои пожелания счастья?» На нем была голубая застиранная рубашка, такие обычно носят моряки. полотняные брюки —